рисовали вилами в воде то, что не приснится в самом жутком сне, то, что будут помнить наши сыновья, то, о чем не знает Ельцина семья, что любовь уходит, покидая нас, кулаком по роже, вот и весь рассказ, граблями по сердцу, что может нам помочь. Утро мудренее, наступает ночь. Там он уходит, день за горы. Над крышами вспыхнули звезды узором. И сны всех людей собирают на небо. Любовь остается, ночная смена. Глазами повстречались, увидимся в четверг. Минуту танцевали, не выключили свет. Расстались на столетие, мы встретимся ли вновь. Стреляет разметка, потоком льется кровь. А вечером мы снова покинем остальных. Разделим дружно весело наш город на двоих. Слова найдутся нужные, останется любовь. Боюсь, что не увидим мы этой ночью снов. Этапом уходит день за горы. Над крышами вспыхнули звезды узором. И сны всех людей собирают на небо. Любовь остается, ночная смена. Любовь остается, ночная смена.